Спрятавшись за бухтой с кабелем, Долгова поджидал Рябинин. — Ну что, Анатолий Михайлович, пронесло? — Ребята только и говорят, как вы его за капитана осадили. — Правильно, по делам ему. — Ну, а что, Федоров? — А что, Федоров? — Долгов безразлично пожал плечами. — И чего вы его так боитесь? Я таких придурков сотню умудряюсь держать в кулаке, и ничего. Рябинин замер с раскрытым ртом, затем восхищенно произнес. — Сотню! Сотню ГБшников в кулаке? Вот это сила! Я ребятам расскажу, вот обрадуются! — Да о чем рассказывать, Вася? Тоже мне подвиг. А чего ваш Федоров хотел, я так и не понял. Долгов посмотрел на гладкий голубой ковер воды с бледно-зелеными холмами айсбергов на горизонте. — Василий, сколько сейчас времени? Склянки пробили полдень. А что? — Ничего. Смотрю, чтобы немцев не прозевали. — Не прозеваем. Надо поглядывать на эсминец за кормой. У него локатор есть. Если поднимет полосатый желто-голубой флаг, значит, воздушная тревога. Ребята говорят, час назад разведчика в небе видели. Это, конечно, плохо. — Да, это очень плохо. Немцы порядок любят и уважают распорядок дня. Сейчас экипажи пообедают, чтобы не лететь на голодный желудок, а к ужину уже будут над нами. — Ой, не накаркайте, Анатолий Михайлович. Утром знаете, как страшно было. А, впрочем, что я вам говорю, вы же сами знаете. Я вот даже не представляю, что бы делал, если бы в наше судно торпеда попала. — Нам, Вася, вечером надо друг друга держаться. Ты уж будь, пожалуйста, рядом. — А что будет вечером? — Ну, сказал же тебе, налет будет. — Да с чего вы взяли? — Чувствую я, Вася, чувствую. Долгов отвел Рябинина в сторону и подтолкнул в проход между бортом и стоявшим на палубе коричневым контейнером. Сжав пальцами локоть матроса, старпом, голосом, которым он привык командовать у себя на лодке, сказал. — Как поужинаем? Так чтобы от меня ни на шаг. Ты меня понял? — Понял, — смущенно прошептал Рябинин. Стукнула металлом дверь, и они проводили взглядом появившегося из каюты особиста. Не заметив их, Федоров покрутил головой и открыл соседнюю дверь радиорубки. Срочно донеслось до Долгова и Рябинина его команды радистки. Как только будет ответ, сразу мне на стол. Затем особист вернулся в свою каюту и звонко лязнул, запираемый изнутри стальным рычагом засова. — Пить будет, — прокомментировал Рябинин. — Всегда запирается перед тем, как напиться. — Пусть пьет, лишь бы под ногами не путался. Но Федоров думал иначе. С каждым очередным глотком виски в душе росла решимость. — Хорошо, хоть не качает, — подумал он. — Можно выпить спокойно. Ничего, ничего, не таких в бараний рог закручивали. Главное узнать, из какого он ведомства, а там видно будет, как с ним сладить. На судне сыграли аврал, и команда высыпала на верхнюю палубу. Из преисподней машинного отделения появился главный механик с засученными рукавами и, не особо выбирая выражения, несмотря на стоящих рядом женщин, тыкая поочередно в каждого матроса пальцем, раздавал работу. Долгову досталось ведро с красным суриком и самодельная кисть из ветоши. Причем озадачил главмех старпома так, ткнув блестящие следы от пуль на палубе, что Долгов не выдержал и засмеялся, почувствовав себя курсантом на учебном корабле. Ну что ж, его приняли, а значит, никаких поблажек. Теперь он не старший помощник атомохода, а рядовой матрос танкера. Изволь играть по правилам. Он засучил рукава на манер механика и пошел вдоль борта, примериваясь, с чего начать. Время еще было. Так почему бы не провести его с пользой для судна? Рябинин сначала крутился рядом, но затем исчез. Долгов не стал беспокоиться, потому что был уверен, что часа три у них еще есть, точно. Потом его увлекла работа, и он даже удивился, как может такой простой и незамысловатый труд действовать так успокаивающе и настраивать на философские размышления. «Потому у меня все матросы и становятся философами». Улыбаясь собственным мыслям, он возил по палубе кистью и вспоминал свой экипаж. «Стоит их выгнать из кубриков на работу, как тут же в каждом просыпается глубокомыслие Сенеки». Старпом, наконец, вспомнил о Рябинине и поднял голову. Он так увлекся, что не заметил, как постепенно весь народ рассосался. И, не считая двух трюмных, у помпы на палубе он остался один. Рябинина он увидел, висевший над водой на изогнутых кран-балках шлюпке. Долго взглянул на солнце. Оно переместилось с кормы и светило в левый борт. Вспомнив, для чего он здесь, старпом отставил опустевшее ведро и перешел на правый борт. — Что делаешь? — Да вот, Анатолий Михайлович, капитан приказал отремонтировать шлюпку. Видите, какие дыры от пуль нам Хейнкель оставил? Я их конопачу, потом закрашиваю. Рябинин вылез из шлюпки по пояс и, наклонившись к Долгову, шепотом спросил. — Анатолий Михайлович, а правда, что вы особисту кулак под нос показали? — С чего ты взял? — старпом удивленно посмотрел на загоревшиеся от восхищения рябининские веснушки. — Ребята сказали. — Врут твои ребята. Кулак под нос суют, когда испугать хотят. А я не пугаю, я сразу бью. — А сколько времени, Вася? — Не знаю. Скоро позовут ужинать. — Так вы ему что, по зубам дали? Теперь от восторга Рябинин перегнулся через борт и повис над проплывавшей под ним водой. — Не болтай ерунду. Ваш особист — безобидная овца, и зубы ему еще пригодятся. И будто бы особист услышал, что говорят о нем. Из открытого иллюминатора капитанской каюты донесся пьяный выкрик Федорова. — Всех в лагерную пыль! Я вам покажу, как родину любить! Долгов с Рябининым переглянулись и улыбнулись. Василий демонстративно плюнул в море. Чего ему теперь бояться? У него есть друг, который сотню таких особистов в кулаке разотрет и об штаны вытрет. Старпом посмотрел на висевшие вдоль бортов шлюпки. Две с правого борта и три с левого. В случае необходимости в них можно было разместить еще два таких экипажа, как на танкере. «Хоть на этом не сэкономили», — подумал он. «Вася, а как бы поточнее время узнать?» «А мы сейчас у Маши спросим», — Рябинин кивнул на появившуюся из радиорубки радистку. «Маша, сколько сейчас времени?» Мария Изопова остановилась и заглянула в бланк телеграммы. «У меня телеграмма из Москвы, подписное время 19:15. А что?» «Да вот, Анатолий Михайлович интересуется». Радистка широко улыбнулась старпому. Слухи о его бесстрашии долетели и до нее, и постучала в дверь особисту. — Товарищ старший лейтенант госбезопасности, вам депеша из Москвы. Из окна рядом с дверью высунулась рука и требовательно растопырила пальцы. Вырвав из рук радистки телеграмму, Федоров положил шифровку на стол и разгладил руками. Раскрыв книгу дешифровки, он принялся расшифровывать текст. Знаки расплывались и смазывались в сплошные полосы. Для резкости зрения он приложился пару раз к горлышку бутылки и, вспотев, наконец захлопнул книгу шифров. «Теперь можно и прочитать». Особист пробежал глазами текст раз, затем другой. Озадаченно перевернул лист в надежде на продолжение. Потом он почувствовал, как у него подкашиваются ноги, а вслед за тем в голову хлынула кровь. — Убью! — прохрипел он. без суда и следствия.